Дворфы мрачно подтвердили, на своей шкуре испытали, Льюис поделился увиденным. «Я буду очень рад, если вы найдете себе место на моей земле. Хотите в гору закопаться? Пожалуйста. У меня здесь два хребта, выбирайте любой». Ярополк снова почесал бороду и попросил. «Покажи, Арантир, для чего тебе нужна хорошая сталь?» Через два дня дворфы были моими, как минимум все их мастера. Ярополк с парой сородичей загорелся огнестрельным оружием. Святогор и Переслав была покорены паровыми машинами, кто-то пришел в восторг от экскаватора, кто-то от железной дороги. Несколько гномов взялись за шахты, кузнечное дело им было не так интересно. Веселее всего было, когда подгорники увидели сталелитейный. Мат стоял, одновременно восхищенный и возмущенный. Ярополк признал, что сама идея гениальная, наши домны выдавали стабильный продукт, не самый лучший, но и брака было мало. Однако переделывать там, вот и пусть переделывают, для того они мне и нужны были. В общем, клан Кованный Башмак, дословный перевод, даже не буду пытаться передать транскрипцию на кириллице, решил занять свинцовый хребет. Название было дано сразу, а Ярополк стал главой клана. И все это вылилось в трехдневную пьянку, к которой, само собой, присоединились все вокруг, кроме меня. Еще мои советники не злоупотребляли из солидарности, не иначе. Я попытался отговорить занимать свинцовую шахту, в смысле, гору, все же там яд. Они ведь реально часть шахты собирались под свои нужды использовать. Но на мои осторожные доводы Ярополк невежливо попросил не учить батю детей делать. Дворф выдал идиому. Боров знает, как бока набить. Свинец был далеко не самой большой проблемой, какую они могли встретить в недрах. Наоборот, помогал избавиться от некоторых паразитов. И как не травиться самим, дворфы тоже знали, как минимум меня в этом уверяли. Так что работа по строительству новой домны началась только через две недели. Однако мои новые граждане, посовещавшись между собой, решили не прятать клановые секреты. У них там один старик сильно возмущался, орал на всех. Ярополк не выдержал и двинул старому в нос, с формулировкой. «Мы чуть все не передохли, еще немного, и клановые секреты в камень врастут. Развивать их надо, а не прятать». Старик, в общем, ушел. Взял, собрался и ушел, как йог из анекдота. Странный он был какой-то, даже от меня сумку с припасами не взял. Ушел, правда, недалеко. Я пытался объяснить, что идти прямо в аномалию не стоит, но в ответ услышал про все того же Борова. В общем, непонятный он какой-то. Дворфы, правда, на это событие отреагировали немного не так, как я ожидал. Праздник устроили, не прям веселый какой, но реально вздохнули с облегчением. Как я уже позже узнал, старик всем изрядно мозги выедал, требовал невозможного и желал несбыточного. Ну и шовинист до уровня нацизма, всех, кто не дворф, почитал за тупое животное. Как его не убили у того дурного аристократа, загадка. Неужели язык держал в известном месте, а здесь у меня, ощутив демократичность режима, воспользовался свободой слова? В общем, странно он закончил. Я на всю движуху смотрел, во многих процессах лично участвовал, но сам понимал, время убегает. Да, у меня, наконец, появились гномы. Да, Ярополк бил себя пяткой в грудь, обещая лучшую гномью сталь. Но когда, и что еще важнее, когда этой стали станет достаточно? Уже сейчас ясно. Гномья сталь подходит далеко не везде. На стволы она не пойдет, трение. Как ни полируй, само свойство сплава, высокая сила трения. Первый же опыт дал плачевный результат. Пуля перегрелась в стволе и, вылетев, сразу раскололась. Полировка ничего не дала, нужно вносить изменения в сплав, и так будет везде. Впрочем, справимся. Прогресс пошел, специалисты получены, время я для них выиграю. Глава 18. Эльфы не отказались, но и не согласились на торговлю. Если кратко, они в целом не против, но тащить товар на такую дистанцию, а затем еще его обратно как-то волочь. В общем, когда я к ним дорогу построю, тогда и поговорим. Вот так и портится отношение. Да, в смысле, я с ними отношения испортил, не по злому умыслу, но вот так сложилось, с этим ничего не сделаешь, только впредь быть умнее, не подставлять так союзников. Зато была позитивная новость, Эрст продвинулся в развитии, младшие личи имели разум, могли думать, принимать решения, но были совершенно не инициативными, без своих интересов, стремлений, идей. Вроде бы и разумное существо, но честное слово, рыцари смерти более живые, от них постоянно исходит некий зуд. Разная мелочь, например, хочу переступить с ноги на ногу, или хочу пойти и стукнуть вон ту стену. Мысли довольно примитивные, но это их собственные мысли. Личи же в этом смысле мало отличались от скелетов, где оставил, там и будут стоять. Даешь задание, да, начинают его осмыслять, даже вполне способны в рамках задачи на принятие решения и выбор путей выполнения, но обезличено, как механизмы. И вот Эрст, как старший брат, сделал маленький шаг вперед, и я понимаю, почему нежить не заполонила мир. Осознав себя, осознав у себя наличие каких-то желаний, что сделал Эрст? Ничего, он просто думает. Он думает над своими желаниями, смотрит на свои руки, смотрит вокруг, и все. То есть внешне он остается довольно пассивным, и только я ощущаю, что парень постоянно думает. Парадокс. Живые некроманты относительно слабы, за редким исключением, мертвые довольно пассивным, опять же, за редким исключением. Еще играет важную роль способ создания. Эрста я делал чистым, освобожденным от желаний живого человека, каким он был до смерти. И сейчас у него нет загонов, толкающих его к действиям, в том числе нелогичным. Сдается мне, на моих глазах медленно формируется новая личность. И чтобы личность получилась здоровая и социализированная, формироваться она должна в социуме, в идеале, в социуме живых людей. Поэтому Эрст постоянно работает с кем-нибудь. Приходится немного извращаться, людям, наверное, уже пора использовать термин «разумные». У меня здесь не только люди обитают, тоже не особо привычно с личем иметь дело, я не в счет, но это нужно всем, а я наблюдаю. Мне нужны адекватные личи, чтобы я мог послать их самостоятельно выполнять какую-то работу и не бояться, что они там всех убьют без всякого повода. Да и если повод будет, чтобы всячески постарались избежать крайних методов. В остальном на некоторое время установился относительный порядок и покой. Не происходило ничего резкого, требовавшего все бросать и бежать решать вопросы. И я, пользуясь этой передышкой, занялся административным руководством. Проектов, одновременно функционирующих на моей земле, было много. Часть из них уже работала самостоятельно, там сидели ответственные люди, не в том смысле, что отличались особой ответственностью и любовью к делу, а назначенные нести ответственность за косяки, и все это функционировало без моего постоянного надзора. Только касалось это каких-то простых и прямых, как палка, вещей. Организация наших трактиров, например, местные и так это умели, я только особые правила завел, к которым новым хозяевам пришлось привыкнуть. Ничего сложного. Или та же прокладка дорог. Да, новая техника, да, новые требования, да, поставка материалов осуществляется иначе, но суть процесса не изменилась, и люди подстроились. Сельское хозяйство налаживали относительно быстро по тем же причинам. Одна проблема, таких простых направлений было меньше трети, а дальше начинались определенные затыки. Химическая лаборатория, мой алхимик был только передовым ученым, не занимающимся административной деятельностью вообще, кто бы сомневался, учитывая его характер. Так что формальных руководителей лаборатории сменилось уже чуть больше десятка. Причем эти формальные руководители только отчеты заполняли, чтобы я мог относительно дистанционно всем управлять, практически в ручном режиме. Дело это было настолько новым для местных, что никто из них это не тянул. Сейчас там работали два подросших дикаря, закончивших обучение, да или я. Последнюю я пытался занять чем угодно, лишь бы от суицидальных мыслей подальше, успехов она особых не показывала, но, кажется, это дело ее хотя бы как-то увлекло. Пусть занимается, вот уж точно, чем бы ему не тешилось, лишь бы не вешалось. Станут ли когда-нибудь мои молодые вря полноценными управленцами, покажет только время. Пока вроде справляются, но мне приходится вмешиваться чуть ли не каждый второй день. Сталелитейный работает под моим прямым контролем. Инженеры там, конечно, есть, и они даже относительно самостоятельны, на уровне начальника цеха примерно, но и там я бываю день через три. Сейчас, к счастью, Черногорый Гнедич, он реально рыжемордый с черными бородой и волосами, взялись за это предприятие и активно влезали не только в техпроцессы, но и в управление. Там, конечно же, сразу начались производственные драмы, старый управляющий с чего-то возомнил это все своей вотчиной, и что именно он первый после Бога. Испортился человек, жаль, неплохо в целом работал, не стал рубить с плеча, вызвал на ковер и объяснил, кто он, где ошибся и какие у нас есть варианты дальнейшего сотрудничества. Если не хочешь окончательно потерять моего доверия, Квинтин, возьмешься за работу сложную и неприятную, но необходимую. Пока в качестве управляющего, но в поле поработать придется. Справишься и сделаешь все в лучшем виде. Будем считать, что тебя просто немного занесло, но ты дальше готов трудиться на благо нашего общества. Идет, как скажете, господин Рантир, готов работать. А вот по глазам вижу, какие у него сейчас мысли. Испортился Рантир, раньше правильный был, с понятиями, и теперь новых людей завел, дворфов еще привел этих. Как же это заметно сразу, все на лице написано, даже не надо тонким психологом быть. Жаль, толковый человек-то. Посмотрим, может, еще одумается, хотя кого я обманываю, послал работать. У нас транспортная сеть, не идеально, мягко говоря, не рассчитана она, чтобы столица была в предельном, и город из-за этого перегружен потоком грузов. Все больше ресурсов сюда стекается, а железные дороги у меня чисто номинальные, между крепостью и городом разве что. Вот и нужно мне, чтобы кто-то хотя бы прикинул, как новую сеть проложить, оптимизируя транспортное сообщение и логистику. Тыра меня радовала. Не знаю, чему конкретно ее учили в юности, но управлять людьми экс-королева умела. Конкретного предприятия за ней не было закреплено. Я направлял Тыру туда, где требовалось срочно разобраться с проблемами, а я сам уже занят где-то еще. Женщина втягивалась, разбиралась, и либо к моему приезду готовила подробный отчет, и мне не приходилось вникать в проблему, а сразу решать, либо решала все сама. Последнее происходило нечасто, но она старалась. Все же в ее случае мотивация видеть результаты своей работы действовала безотказно, и к ней все больше проникались уважением, истинным. Какой для нее это был контраст? Половину жизни видеть придворных, из которых каждый второй, если не каждый первый, готов тебе нож в спину вогнать ради своих интересов. И сейчас я видел глазами скелета, как она пришла на одну из ткацких фабрик, и как к ней подошли люди, и рабочие, и инженеры. Может быть, не как к родной матери, что сейчас всех погладит по головке и решит проблемы, но довольно близко. Ее были рады видеть, к ней прислушивались, к ней относились с почтением, не формальным, вбитым этикетом, а искренним. Это очень влияет на жизненную позицию. Остальные мои подопечные такими талантами похвастаться не могли. Ланс был отличным счетоводом и мог организовать работу, связанную с КХМ офисной деятельностью. Мог быть стратегом в финансово-экономических вопросах, заниматься планированием. Но управление он не тянул, а если тянул, уставал так, что лучше бы не тянул, а занимался цифрами и аналитикой. Алиса справлялась с некоторыми задачами, но целый завод бы не потянула. В этом вопросе она Тыре уступала, так что у меня было много вря, едва справляющихся с должностями. И, зная о принципе Питера, я не торопился продвигать всех, кто показывал положительные результаты. Примечал, да, давал возможность раскрыться обязательно. С моим кадровым голодом с этим проблем не было, но повышал только тогда, когда был уверен, справится и потянет. Принцип Питера отмечал одну тенденцию. Успешный работник получает повышение и занимает новую должность, а вместе с ней повышение статуса и зарплаты. Если он справляется с обязанностями, все хорошо, он работает и через какое-то время может получить следующее повышение. И так продолжается, пока работник не окажется на должности, с которой не справляется. Но, естественно, это не проявится сразу. Человек успеет привыкнуть к месту, получить зарплату, на его предыдущее место сядет другой сотрудник. Понижение – плохо, и начальству не хочется признавать, что повысили не того. Теория не универсальна, мягко говоря, описывает она не конкретные случаи, а некую общую тенденцию. Выводы из этого принципа надо сделать два. Первый – то, что человек справлялся с одним уровнем нагрузки, еще не значит, что он также справится с другим, как минимум сразу. Да, можно продолжить развиваться, адаптироваться и, в конце концов, стать достаточно компетентным, и не нужно спешить с продвижением кадров, что, в условиях кадрового голода, звучит утопично, я знаю. Второе. Если человек оказался некомпетентным, его нужно с должности снимать, и здесь у меня как раз развязаны руки. Круг лиц, получающих должности по блату, крайне узок, и я не пытаюсь ими заткнуть все дыры в управлении. Дуглас не тянет больше того, чем занимается сейчас, и я не пытаюсь превратить его в генерала армии. Алиса справляется с несложными задачами, и я не пытаюсь использовать ее так же, как Тайру, в качестве кризис-менеджера на минималках. Ее сестра вообще имеет довольно заурядные способности, я ей нашел место, где она не навредит. Все остальные – работники. Я могу ставить их на должности и снимать с должностей, не оглядываясь на титулы, родословные, личные связи и все то прочее, что должен учитывать обычный правитель или некоторые управленцы. Жаль лишь, действительно сильных, компетентных управляющих у меня мало. По пальцам руки пересчитать. С большинством приходится нянчиться, надеясь, что они наберутся опыта и вырастут в управленцев самостоятельных. Не в укор людям, многие стараются, рост есть. Сейчас мне вообще есть с чем работать, год назад и этого не было. И вот я занимаюсь очередной перетасовкой кадров. Меняю людей, меняю должности, чтобы и опыт набирали на непривычном месте, и слишком не врастали в кресло, чтобы не плодить кумовство и прочие подобные прелести. Так и живем. Глава 19. И что теперь будет с нами? Спросил меня Утер, когда закончил со своим отчетом. Оба парня меня радовали, если говорить об их навыках управления. Не халтурили, мои правила игры приняли, к работникам относились, как к людям, а не как к скоту. Что у них там в голове, непонятно, но из завода, где работал Гарри, и с логистического узла предельного, где правил Утер, ко мне приходили либо нейтральные отзывы, либо положительные. Да, это была отдельная головная боль, введение анонимных записок от работников. Сложнее всего было мотивировать их появление для управляющих и прочих начальников. Объяснил я это так. Снизу оно видится иначе, и могут быть какие-то проблемы, что видны работникам, но не видны руководителям. А сразу ко мне такие записки идут, потому что я как раз могу обеспечить взгляд со стороны и беспристрастно оценить ситуацию. Начальники понимали, что работники могут их заложить, но я так и так мог в любой момент появиться с инспекцией и заглянуть в каждую щель. И справедливости ради большая часть записок касалась именно работы, а не начальников. Да и про начальников писали не со злом, а просто наблюдение. Мне для оценки было достаточно. А уж сколько я вдалбливаю всем, что нет хорошо и плохо, есть справился и не справился, где не справился, всего лишь повод подтянуть квалификацию или перейти на другую должность. Так вот, про Гарри и Утера писали в положительном ключе. Оба старались не только управлять, но и понимать, что именно делают, что производит, как их работа включена в общий механизм моего пока еще мини-государства. Шпионили, не без этого, но толковые. Чувствую себя Мюллером, знаю, что шпионы, но ведь полезные. А что не так, переспрашиваю, хотя отлично понимаю, о чем он. Хочу, чтобы сам сформулировал ситуацию. Не я обвиняю его самого и его семью, в первую очередь Аду, в нехороших вещах, а он сам признает вину. Дворфов ты нашел без нас, Утер сложил руки в замок. Мы можем возвращаться домой, верно? Какой умный, вину не озвучил. Знает, что я не хочу их отпускать, но получается, это мое решение, я тиран и деспот и так далее. Только в эти игры я играть уже умею. Конечно, сдавай пост преемнику и можешь быть свободен. Утер слегка растерялся. Я знаю, о чем он действительно хочет поговорить. Об Аде и наших дальнейших взаимоотношениях. Просто хочет выйти на этот разговор в сильной позиции. Но кто же ему даст? Это будет непросто, продолжил Утер. Мне пока не попадались достаточно разумные для такой работы. Или же мне придется долго преемника обучать. Киваю. Да, все так, ну, или ты можешь на меня наплевать и просто уехать. Это будет всего лишь твой каприз. Парень попытался справиться с лицом, но я все равно увидел досаду. Несколько секунд он пребывал в сомнениях и, наконец, решился перейти на тему, ради которой весь разговор и затевался. У мамы есть причины поступать так, как она поступает. Киваю. У меня тоже. Только в моем случае я не скрываю свои цели и мотивацию, Утер. А Аделина отказалась пояснять, что ей движет. Она готова рассказать. Мы все готовы, горячо заверил пацан. Наивный. Видишь ли, Утер, твоя мама поступила нехорошо. Она попыталась воспользоваться моментом нужды, сподвигнуть на нечто, суть чего отказалась объяснять. И теперь я всегда буду подозревать вас в желании втянуть меня. Не знаю куда. Что-то, связанное с вашим покровителем. Согласись, весомый повод для недоверия. Утер вынужденно кивнул. Да, ты прав. Затем я предложил Аделине пойти мне навстречу, оказать мне помощь, просто так. Результат мы оба знаем. Парень вновь вынужденно кивнул. Вы не просто первое впечатление испортили, Вы его закрепили, утер, и то, что ты со своим братом сейчас добросовестно и с полной самоотдачей трудитесь у меня, это единственное, что спасает вашу семью от немилости. Хочешь узнать, как выглядит немилость в моем исполнении? Получаю в ответ отрицательное покачивание головой. Нет, совсем не желаю. Пойми, утер, разницу нашего положения. Я независим. Я не завишу от вас, от Хаарта, от желаний богов. Возникающие передо мной проблемы, всего лишь задача, которую можно решить тем или иным путем. Я свободен. А ты, твой брат, и в первую очередь Аделина обязаны отчитываться перед вашим покровителем. Это вам зачем-то нужен я. Это вам приходится крутиться и придумывать способы на меня повлиять. У меня никакой зависимости от вас нет. Поэтому ваша служба, твоя и твоего брата, необходимый минимум. Потому что вы уже потеряли мое доверие. Хотите вернуть доверие? Делайте больше. Понял? Да, Арантир, я понял. Киваю. Хорошо. Поэтому, отвечая на твой первый вопрос, ничего с вами не случится. И вернулся к делам, показывая, что аудиенция закончена. Разговоры, разговоры. Я здесь с нетерпением жду результатов от Ярополка. Хорошо, что мы успели первую партию копий Хаарту отправить, дворфы их не видели. Утер как раз по этой теме отчитывался, а то я уже обращать внимание на матерки перестал. Низкорослые, куда ни сунутся, везде ругаются, и почти всегда одновременно от возмущения и восхищения. Конвейер привел их в восторг, а качество исполнения ввергало в уныние. Ярополк, впрочем, пояснил, что возмущение надо на три делить. По привычке возмущаются, просто принято считать, что кузнецы они, дворфы, хорошие, а чужие работы надо принижать слегка. На деле-то оно по-разному бывает, в плохой кузне, да с плохим материалом, да с недостатком времени, и лучший кузнец результата добьется среднего. А еще всем было очевидно, что гномов на всех не хватит, в том числе и самим подгорникам. И приходилось им входить в уже существующие коллективы, где по три, чаще по два, а иногда и в одиночку вливаться в команды по два и три десятка разумных. Мои люди, с одной стороны, мастерство дворфов признавали, а с другой и себя уважать уже научились. Главное, результаты пошли, медленно, постепенно, но пошли. Уже было ясно, что гномий металл в чистом виде нам очень мало куда годен. Трение, будь оно неладно. Насколько я понял, сама структура металла получалась такой, что снаружи оставалась шершавая поверхность. Какая уж там получалась кристаллическая решетка, не знаю, но дворфийская сталь даже на сломах выглядела не так, как любая другая. Шла она только на внешние защитные кожухи. Здесь она была как раз кстати. Кузнецы и сталевары обещали в ближайшие дни показать новый сплав. Просили пафосное название придумать, за что получили нагоняй. У нас сплавов уже три десятка разных, а сколько еще будет? Ввел понятие марки стали. Точнее, приказом обязал использовать, введено-то оно уже давно было. Бруски строго заданного размера подвергались нескольким тестам и по их результатам выдавалась марка. Дворфийская сталь у нас была 1 к 99, единица, коэффициент трения, хотя скорее скольжение. Чем больше цифра, тем проще металл отполировать и снизить трение. Буква К, колкая, при попытке согнуть не сгибается, а раскалывается. 99, что-то вроде показателя прочности. Брусок специально подгоняли, чтобы у дворфийской стали было нечто вроде эталона, сотка по прочности. Все ниже, обычные металлы, все выше, сверхпрочные. Новый сплав должен был иметь прочность в пределах где-то от 70 до 90, хорошо, если получится 80, зато коэффициент трения не ниже 5. Все еще далеко не фонтан, если делать цилиндры и поршни, потребуется много масла. Зато высокая прочность позволит сделать эти самые цилиндры и поршни куда меньшими по размерам, а значит и по массе, при сохранении тех же нагрузок. Сейчас мы используем 8Г42 и получаем то вздутые цилиндры, то смятые поршни. Не думал я, что цельный кусок металла может вот так смять, но сминает. Примитивненько, да, зато просто и никто не путается. Перебирая бумаги, наткнулся на докладную записку от Санни. Неугомонный гном задумал очередной праздник, требовалась моя санкция. Праздники у нас теперь чуть ли не каждое воскресенье. Академия искусств на мой вопрос «Да сколько можно?» ответила просто, перебив меня моей же картой. Я завел семидневную неделю с гарантированным выходным днем, завел. Академию искусств обустроил, обустроил. А теперь юным дарованием нужно где-то себя проявлять. Раз выходной день у нас один, будут праздники. Все бы ничего, но им то сцену подавай и посадочные места, то картинную галерею обустрой. Не спускаю все это на тормозах, потому что организовал действительно сам. Хотел, чтобы работало и развивалось, а не пустым грузом стояло. Ну и мы в ответе за тех, кого приручили. Санни по обыкновению требовал всего и сразу. Взрывы с фейерверками и прочую опасную ерунду я из списка вычеркнул. Смертности мне и на предприятиях хватало, но большую площадку за городом предоставил. А им хочется с внешней стороны стены, где аномалия, отказать. Дети малые, чтоб их. С основной частью закончено, осталась жаба. Дело, которое стараешься откладывать до последнего. Если называть одним словом, урбанизация. Если развернуто, перемещение сельских жителей в города. Из-за нехватки тракторов процесс этот шел медленно, мы постепенно двигались от одного поселка к другому, и везде мои люди встречали одни и те же проблемы. Ну, иногда вариации, или инциденты, когда селяне, увидев трактор, хватались, кто за что, и шли уничтожать страшную машину. И вроде агитаторы уже привыкли ко всем сложностям, и алгоритм уже был налажен, и в целом ситуацию можно было назвать устаканившейся нормой. Идет и идет, я знал, что будет сопротивление, и оно есть. Однако всегда возникали какие-то проблемы, требовавшие личного участия. Пусть небольшого, пусть чисто подкорректировать действия исполнителей, но эта часть работы меня угнетала. Похоже, у меня аллергия на идиотов. В этот раз целое селение подалось в бега. То есть агитаторов они приняли, выслушали, покивали, согласие свое дали. А ночью собрали манатки и подались в бега. И для этого времени было бы нормой либо просто наплевать на них с высокой колокольни, либо догнать и покарать, вплоть до летального исхода. Я в своем праве, подотное население в бега податься решило. Нельзя. Раз уж начал строить общество нового типа, изволь соответствовать. У меня, конечно, были всякие случаи, но все, теперь никаких двойных стандартов. У меня людей не убивают ни за что, поэтому беглецов найти, еще раз попробовать переубедить, а если упрутся, дать с собой припасов и отправить на все четыре стороны. Если кто-нибудь когда-нибудь попробует назвать меня тираном, деспотом и угнетателем, тыкать им в лицо этим случаем. И ведь почти каждый раз вылезает какая-то подобная ерунда. Когда уже кончатся эти деревни? Глава 20. Бывший королевский дворец выглядел мрачно и покинуто. Вместо большинства окон, пустые проемы, местами обвалилась черепица с крыш, некогда белые стены потемнели. Блистательный дворец, символ богатства королевского рода, стал чужим для живых. Обитель короля Лича была обжита нежитью, живых здесь осталось совсем немного. Внутренний двор тоже сильно изменился. Когда-то здесь был цветущий сад, сейчас он превращен магией смерти в сухой пустырь. Фонтан полностью разрушился, остался лишь каменный остов. В земле, напоминающий не то песок, не то золу, лежали одиночные костяки. Именно здесь Хаарт работал над своей нежитью. Удобное место, закрытое с двух сторон громадой дворца, с одной, бывшими королевскими конюшнями, а ныне казармами скелетов, и отрезанные от остального города высоким забором и воротами. Раньше сад часто использовали для встреч, здесь играли королевские дети. Сейчас здесь стояли скелеты во главе с Хаартом, наблюдая, как крепкие мужчины заносят длинные, под 2,5 метра, объемные ящики. Каждый ящик несли восьмером, что говорило о внушительном весе содержимого. Всего ящиков было 5, но и этого хватило, чтобы вымотать грузчиков почти до нестояния. Что, однако, не помешало мужчинам смыться подальше из дворца, как только работа была закончена. Остался только один живой, мастер-рыцарь Дуайт. Не смущаясь присутствия короля, Дуайт вскрыл один из ящиков, подхватив одну из лежавших внутри алебард. Взвесив оружие в руке, рыцарь провел несколько тренировочных движений, оценивая оружие. Затем придирчиво осмотрел острие. «Позволите, ваше величество», — Хаарт кивнул, и один из скелетов подошел к Дуайту. Рыцарь нанес хороший рубящий удар сверху вниз, лезвие пробило плечевой сустав и прошло через 3 ребра, прежде чем клинок остановился. Дуайт вырвал оружие и внимательно осмотрел. Металл хороший, баланс соблюден, не изделие лучших кузнецов, конечно, но я бы таким не побрезговал. Неужели все выполнены так? Дуайт заглянул в ящик. На вид все копья выглядели абсолютно одинаково. Это не работа кузнецов, потусторонним голосом заговорил призрак, выскользнув из-под земли. Клинки делают в большом зале. Много механизмов, много шума, почти нет магии. Потом одернул призрака Хаарт, и тот скрылся. «Значит, хорошие, да, ваше величество», — уверенно кивнул рыцарь. «Удар даже следа не оставил на лезвии. Можно использовать». Хаарт кивнул, принимая ответ, и жестом отослал рыцаря. Отдал приказ скелетам переносить оружие в казарму, а сам вернулся во дворец. Король Лич, облаченный в парадное королевское одеяние, парящий над полом, беззвучный, мог показаться призраком в пустых темных коридорах дворца. Многие очень обрадовались бы, отправься Хаарт за грань окончательно. Многие из недоброжелателей уже лежали в земле, другие туда в скором времени отправятся. Новое оружие, новые доспехи, все это лишь маленькие шаги на длинном пути. Хаарт не сразу осознал, что у него есть время, есть привилегия ждать. Сразу после превращения он торопился, пытался продолжать работу в том же ритме, в котором трудился при жизни. Король Личи сейчас трудился, но не спешил. Больше обстоятельности, больше подготовки. Он влетел в кабинет, где горели магические светильники. Двум живым людям, мужчине и женщине, тьма была помехой, да и сам Хаарт не мог писать и читать в темноте. Ориентироваться легко, но не работать, к сожалению. Ваше Величество, поданные склонились. Появился и призрак, так не вовремя показавшийся рыцарю. Дуайт одобрил алебарды, сообщил Хаарт. Сколько времени потребуется Рантиру? В течение 4 месяцев, ваше высочество, ответил мужчина. Поставлять будут партиями, как и сегодня. Хаарт ответ не порадовал. Значит, твои заключения оказались верны. Дух, эти клинки точно не со складов? Призрак покачнулся. Клинки созданы были недавно. Живые долго готовились, возились с механизмами. Потом начали работать, много шума, быстро делают. Мужчина смахнул несуществующую грязь с плеча. Он не сомневался в своих выводах и предположениях. Носивший добротный, хотя и недорогой костюм, Рандалуинспург был одним из немногих, кто сразу же верно оценил ситуацию и выразил преданность Хаарту, когда тот был еще всего лишь мужем принцессы и будущим регентом. С тех пор Рандал верно служил Хаарту, предоставляя свои аналитические способности. Лич не обманывался, если ситуация поменяется настолько, что выгодно будет предать, Рандал это сделает. Пока же аналитик был удобным инструментом. «Рандал», — заговорила женщина, — «ты уверен, что нам не стоит разрушить все это, пока не стало поздно?» Рандал снисходительно наклонил голову. «Уже поздно, моя дорогая. К тому же нам нужно, чтобы Рантир поработал на нас». Хаарт остановил Рональда жестом и обратился к женщине. «Что тебе удалось выяснить?» Каролина некогда была любовницей Хаарта. Тогда она была молода и хорошая собой, и была не против разделить с лордом постель. Не из любви, но не из холодного расчета. Из нее получился партнер, с которым можно чувствовать себя свободно, забыть об этикете, правилах, интригах и во всем том ворохе проблем, пронизывающих жизнь аристократа. Приятный бонус. Основным делом Каролины был сбор информации. Уже много лет она оставалась тайным советником Хаарта, к ней король Лич привык. Привык настолько, что собирался поднять нежитью, чтобы она продолжала ему служить. Многое, без всякой радости, ответила Катерина. К сожалению, почти все довольно поверхностно. При всей кажущейся открытости земель лорда предела, там очень сложно работать и еще сложнее вербовать доносчиков. Можно зайти в любой город, зайти на обед в таверну, посетить торговые палаты, ознакомиться с товарами. Но все, что касается их производств, как у них называют эти мануфактуры, не обсуждается. Работники мануфактуры о своей работе говорят неохотно, ссылаются на мастеров, мол, им каждую неделю напоминают, чтобы не болтали, тем более с посторонними. «Подкупить?» — спросил Рандал. «Без толку. Для работников куда важнее выслуга, сколько они работают дней без нареканий, а там за выслугу и так все, чего работнику хочется, положено. Что куда хуже, им качественно вкладывают нехорошие мысли в голову». «Это какие?» – заинтересовался Рандал. Он получал только конечную информацию, необходимую для анализа, не интересуясь, как та была добыта. Классический прием, отлично работающий на большинстве простофиль. Пообещать хорошие деньги и теплое местечко, чтобы работник бросил свое место, взял семью и уехал, начав все на новом месте и с деньгами. На предельных землях на такие посулы лишь смеются в лицо. У них есть такие встречи работников, каждую неделю проводят в рабочее время, оно оплачивается, начала объяснять Катерина. На таких встречах им объясняют, что не стоит гнаться за большими деньгами, если оно тебе действительно не нужно и не интересно. Когда денег много, нужно еще больше работать, и риски имеются, и конкуренты за благо появляются. Рэндалл издал неопределенный звук. Вроде как и насмешку выказал над наивностью этих посулов, но с некоторыми моментами и согласен был. А главное, зачем много денег-то? Им так прямо и говорят. Смотри, дом у тебя есть, добротный, теплый, пища есть, сколько надо на всю семью, никто не голодает. Одежда у всех есть, не старая, заштопанная, а новая. Пусть простая, зато у всех. Ну и что, на перине из гусиного пуха тебе спать не хочется? Подавай лебяжий, или мясо поросенка с ближайшей свинофермы в горло не лезет? Подавай экзотическую южную птицу. Говорят, что у богатых все то же самое, только самомнение раздуто без всякой меры. Харт недовольно покачнулся. И эти посулы работают? Да, кивнула Катерина. Работники за свои места держатся. Хотят большего, мастера только за... Учись и бери более сложную работу. Хотя я думаю, что больше всего подкупает другое. Дети. Детям гарантировано обучение и работа, когда подрастут. А вчерашним крестьянам, у которых половина детей до 10 лет не доживала, такие гарантии очень желаемы. Они так и говорят, на новое место приеду, будут у меня деньги. Но за дочерей приданое дай, вот уже и денег нет. А кому я там нужен? А мои дети кому будут нужны? Рэндалл покачал головой. Это где же Эрантир столько денег берет, чтобы такую сладкую жизнь всем подданным устраивать? Врешь ты где-то. Катерина недобро посмотрела на мужчину. Понять, откуда берет, это твоя работа. Я говорю как есть. Собирать приходится слухи и обмолвки. И чем ближе к предельному, тем сложнее что-либо откопать. К крепости вообще не подойти, везде сплошные заборы и никого не пускают. Местные только небылицы какие-то рассказывают. То о летающих скелетах, то о каких-то бабахах грохочущих. Единственное, что видели мои люди, повозки самодвижущиеся. Дым, пар идет, а она сама едет и за собой еще десяток телег груженных волочет. Магия какая? Спросил Харт. Женщина развела руками. Не ведаю, ваше величество. Харт обратил внимание на призрака. Были повозки, подтвердил дух. В крепости их много очень. В глубине, как жилами, все пронизаны путями железными, по которым повозки эти бегают, и много шумного видел. Трубки железные, что грохали, и много дыма поднималось. С ними много работают, и люди, и низушники. Что это, неведомо. Скелетов видел? Спросил Харт. Видел, много. Спят, ждут. В доспехах все. Младшие у старшего есть. Много магии. Опасно долго находиться. Прятался. Король лич своей волей приказал духу замолчать. Арбалет показали нашим оружейникам. Рэндалл, любившим такие вещи, кивнул. Показали. Правда, сразу пришлось ювелира приглашать. Работа тонкая, много небольших деталей, одинаковых. Очень нам интересно, как Рантир множество одинаковых деталей получает. Взяли 5 арбалетов, разобрали, перемешали детали, собрали обратно. Все сошлось, нигде ничего подгонять не потребовалось. Механизм довольно простой, но исполнен хитро, надежен, прочен. Только, мужчина вздохнул, не знаю я, как он их столько наделал. Чтобы нам просто повторить такой арбалет, потребуются не только оружейники, но и ювелиры. Каждый арбалет на вес золота будет, я не преувеличиваю. А для Рантира это явно что-то вроде. Рэндалл покрутил рукой в воздухе, подбирая слово. Башмаков, грубые, простые и их много. Истерлись, починил или заменил. В конструкции заметна некоторая небрежность, как кузнец, что вилы правит. Ну, останутся на металле следы от ударов молотка, работе это не мешает. Так и здесь. Потому и говорю, поздно пытаться его уничтожать. Мне очень интересно, как он все это устроил, как выстроил работу. Нам бы повторить такое. Катерина выразительно глянула на мужчину, а затем на Харта. Мысль ее была очевидна. Рэндалл был очарован Рантиром, а значит, становился потенциальным предателем. Харта тоже посетила эта мысль. Верность аналитика обеспечивалась легко. Мертвецы не предают. Живые мертвецы в том числе. Сейчас важно защититься от внешнего врага. А для этого нам нужно оружие, постановил король лич. Путь из столицы в предельный занимал месяцы. Прямой дороги попросту не существовало. Когда-то каравану, отправленному Эрантиром, потребовалось полгода, потому что они обходили земли, где их могли задержать, или потребовать платить необоснованно взвинченные пошлины. Даже сейчас, в идеальных условиях, потребовался почти месяц. Нужна надежная линия снабжения. Некогда забытая всеми дыра стала важным пунктом снабжения армии. С вышедшим из-под всякого контроля личим король разберется позже. Глава 21. Грохнул нестройный залп. Почти пальба в разнобой. Со срабатыванием механизма мы еще разберемся. Главное, стволы ведут себя стабильно, не перегреваются, не деформируются. И мы даже можем делать их не в ограниченных количествах, а развернуть нормальное производство. Нормально в моем понимании, это когда на каждое изделие требуется меньше часа труда квалифицированного мастера, а все остальное выполняется обычными рабочими. Значит, две пули будет. Эти, винтом и с иглами, покивал Ярополк своим мыслям. Винтом – это пуля с сердечником из варианта дворфийской стали, чистая раскалывалась при ударе, теряя часть энергии на разлетающиеся осколки, и свинцовыми крыльями-лопастями. Она не перекрывала ствол, поэтому пулю от порохового заряда отделял войлочный пыш. Иглы – это флешепта. И флешепты как раз были готовы к применению. В одном унитарном патроне лежало 13 иголок, обернутых бумажной оболочкой, смазанной маслом для прохождения по стволу. Между иглами и пороховым зарядом тоже войлочный пыш. Иглы из обычной дворфийской стали, грубые, трехгранные. На дистанции в сотню шагов, смерть всему. Хороший доспех, конечно, остановит, но при достаточной плотности попадания в любую щель будет достаточно, чтобы сделать очень больно. А здесь шлемы в основном имеют частично открытое лицо, а то и полностью открытое, так что даже щели искать не надо. Хватит одной иглы, прилетевшей в лицо. Флешепты ставим в производство. Пулю надо доработать. Тоже ставим в производство, пока как есть, но надо поработать с формой. Уверен, она может лететь стабильнее. Пока пуля летела относительно прицельно на те же 100 метров, дальше получалось так себе. И эту дуру остановит только зачарованный доспех. Так что у меня пока будут линейные войска с прицельной дальностью в 100 шагов. Мало, но начнем с этого. Может, кивнул Ярополк, будем работать, но хороши. Это он на доспех смотрит, выступавший мишенью. Доспех был надет на деревянную фигуру, служившую баллистическим гелем. Измеряем разрушительные свойства. Пуля прилетела в плечо, без труда пробив доспех и оторвав манекену руку. Разворачиваем производство, принимаю я управленческое решение. Но первым делом займитесь механизмом. Залп должен быть максимально синхронным. Дворф поморщился. Не все ли равно, что одной кучей полетят пули, что немного в разнобой? Киваю. Пулям все равно, Ярополк, а солдатам перезаряжать надо по команде. И командиру придется ждать, пока выстрелит последний. Теперь представь, выстрелили. Командир ждет еще секунду, не пальнет ли кто опоздавший, потом командует, перезаряжай. А у кого-нибудь задержка, но он не понял, что выстрела не было, ибо вокруг была пальба. И он начинает перезарядку мушкета, который сейчас выстрелит. Гном замер на секунду, кивнул, понял. Да, если таких будет несколько, а если кто-то еще на нервике мушкет уронит, понял. Доведем механизм, вон чтоб борода у меня облысела, доведем. Казалось бы, какие командиры, если стрелять должны скелеты, но нет, именно эти мушкеты с большой вероятностью поступят на вооружение ополчения. Скелетов, чтобы защищать все свои земли, у меня нет, так что первый удар будут принимать ополченцы, а скелетом в основные войска пойдут уже доработанные пулялы. Но все оружие должно быть пригодно к использованию людьми. Вот когда людей обеспечу качественными и удовлетворяющими все требования винтовками, тогда и для скелетов сделаем специальную модель, только на нежити рассчитанную. Эх, сначала бы эти новые стали пустить на подшипники, на модернизацию станков, на что угодно еще, но не на выпуск сырых мушкетов. Только времени у нас больше нет. Харт прислал весть, да и мои торговцы тоже сообщили, пусть и с небольшим запозданием, соседи готовятся к войне. По соображениям короля, ему не дадут даже земли собрать, в смысле пока еще нейтральных дворян привести под свою руку, вмешаются раньше. А мне не только Харта, мне еще и Алана надо поддержать. Стволы, если откровенно, пойдут именно ему, потому что из нас троих только Фейк не может отбиться от супостатов своими силами. По прикидкам Харта атаковать будут всех сразу и со всех возможных направлений. В реалиях средневековья это значит, что на меня пойдут две армии, какого-то там герцога, имя неважно, и короля Йозефа. Собственно, второй через герцога свои войска и поведет, то есть десятка 4, а то и 5 десятков тысяч человек ждать точно надо. Плюс есть республика, те могут как на меня пойти, так и на Хаарта. Если на меня, это по прикидкам Хаарта около 40 тысяч наемников, и нет никакой гарантии, что я смогу помешать этой толпе соединиться в одну большую кучу. А ведь это только то, что угрожает конкретно мне. Над Хаартом нависла угроза в полтора раза большая, и Алану тоже будет чем заняться. И в таком положении, при таких стартовых условиях, я снова встаю в оборону, готовлю свои рубежи для защиты. Правда, рубежи эти теперь куда как длиннее, и старое в чистом виде будет неприменимо, нужно дорабатывать, развивать, совершенствовать, и опираться на оборону из людей, используя армию скелетов в качестве мобильного отряда для контрударов. Количество живых рабочих растет, постепенно высвобождаются мои силы, но этого мало. Рыцарей смерти больше не становится, как и личей, а плюс сотня гвардейцев, которых я могу поднимать взамен пары сотен рабочих, может, не капля в море, но чашка в ванной. Была одна лазейка, Эрст. Я мог скинуть ему управление, полностью теряя контроль над нежитью, и лич тянул. Сотни четыре гвардейцев. Энда, хотя остальные личи пока не могли и этого. В итоге вместе с налаживанием производства мушкетов и пушек, но там пока слишком сырой прототип, я занимался организацией укреплений с учетом огнестрельного оружия. Рискованно, мушкетов могло банально не хватить на организацию обороны. Впрочем, если не хватит мушкетов, ополчение армию так и так не остановит. Бойня будет, толк нет. Насиловал свою память на предмет полевых и долговременных укреплений. Была, правда, у этих укреплений одна маленькая особенность. Рассчитывались они на противодействие противнику, вооруженному огнестрельным же оружием, наверное. По логике же так должно быть, в любом случае ничего толкового я все равно не вспомнил, поэтому изобретал заново. Бетонные бункеры отлично себя зарекомендовали, у противника их разрушать по большому счету просто нечем, кроме магов. Однако маги не настолько опасны, чтобы ориентироваться только на них. Учитывать в планировании обязательно, но не более того. Осталось понять, сколько я успею сделать имеющимися силами. Засели за карты, я и все, кто хоть немного разбирается в военном деле, прикинули основные направления, по которым может пойти армия, а это, в общем-то, только хорошие дороги. Средневековая логистика, по лесной тропинке разве что небольшой отряд провести можно. Довольно быстро сошлись на мысли, что противник обязательно займет тот самый замок, куда не так давно заглядывал за головой некроманта. Очень удобный логистический пункт, откуда можно развивать дальнейшую кампанию. Полевого сражения противник, всего скорее, не опасается, имея такое количественное превосходство. И, по сути, все сводится к разведке. Идеальный вариант – успеть заметить противника и узнать, по какому направлению он пойдет, чтобы определить место для полевого сражения. Подойти туда и, используя преимущество огнестрела, положить всех, кто не успеет убежать. Только вот как мои советники, так и я сам сходились в одном. Не будет противник тащить всю армию в одном кулаке, разделит и попытается занимать населенные пункты, ведя кампанию по всем правилам. Потому что там такие города, десятки тысяч солдат для осады не нужны, достанет и 1000-5000. А это значит, что противник разделит армию, сохраняя большой кулак для парирования моего удара, при этом атакуя малыми силами сразу на нескольких направлениях. И навязать сражение на моих условиях будет сложно, скорее придется реагировать на действия противника. Отдавать инициативу не хочется, а значит, нужно больше оружия, и полевых укреплений, и железная дорога, что охватывала бы все мои земли, нужна еще вчера. Поэтому начинаем с укреплений, и снова вылезает проблема. Незаметно построить доты проблематично, само начало строительства раскроет всем заинтересованным сторонам процесс подготовки к войне. Само по себе это не так страшно, все готовятся к новому витку войн. Сейчас мои потенциальные противники видят обычные города, пусть имеющие стены и некоторую защиту, все же набеги варваров с севера еще не так давно были нормой, практически ежедневной рутиной, и города защищены от варваров, а не от современных феодальных армий, или тех же наемников республики. И здесь вылезаю я со своими каменными, убранными в землю укреплениями. А если подсмотрят и попытаются что-нибудь придумать, ну, средства противодействия, а если получится, это я, представляя себя на их месте, ничего, кроме какой-то совершенно лютой магии, придумать не могу. А вдруг у них получится? Придется рисковать. Ну как, оценил новое оружие? Обратился я к подошедшему вампиру. Льюис кивнул. Да, оценил. Двояко получается, Арантир. Так-то оружие хорошее, но, знаю, дальности перезарядка, киваю. Со 100 шагов можно удачно и не попасть, а если подпустить ближе, на второй выстрел не останется времени, сообразил Льюис. Проблема скорострельности в обороне решается концентрацией сил. Если поставить 5 человек в ряд, стрелять сможет только первый. Я замолчал, не развивая мысль, давая Льюису самому достроить логическую цепочку. Его бы уже наградить надо за решение вопроса дворфов, только пока не знаю как. Так-то ему публичную благодарность я уже выразил, но это как-то несерьезно. После этой войнушки точно введу награды и медали, только титулы даровать, как сейчас принято, не могу. Надо над этим подумать. Первый стреляет, отдает оружие назад, принимая заряженное. Или они вообще меняются местами, оправдал мои ожидания вампир. Киваю. Да, меняться местами лучше в поле, а передавать оружие, когда сидишь на стене, например. Однако мы снова возвращаемся к эффективной дальности. Нужно, чтобы враг на дистанцию в 100 шагов подошел. Если настроить стен, они же не пойдут. Они будут искать другие пути, осадные орудия подтянут. Нужны сооружения, которые выглядят уязвимыми для прямой атаки, и при этом чтобы они усложняли преодоление этих самых 100 шагов, но не мешали стрелять. Понимаешь? Льюис задумался. Понимаю, но пока не представляю. Ничего, я по мере сил тебе помогу. Отправляйся, как будешь готов. Именно ему предстояло строить укрепление, потому что больше некому, и вторым строителем будет Эрст. По сути, делать буду я его руками. Ну а кому сейчас легко? Глава 22. Меня временно попросили не лезть в производство оружия. Все полезное я уже рассказал, теперь инженерам, как моим старым, так и новым в лице дворфов, требовалось испытать то, что требовало испытания и опытов, и применить то, что требовалось осмыслить и применить. А я на этом этапе банально мешал. Покидать крепость я не хотел, а все срочные работы как раз остались за ее пределами. Решил воспользоваться внезапно появившимся временем и поработать с госселем и магами. Философский камень сам себя не изучит. Опыты показали, что на железо в сплавах камень влиять не хотел. В том числе игнорировал не сплав, а пирог из тонких слоев железа и бронзы, собранный ковкой. Не действовал и все, подавая ему только чистое железо. Хотя состав самого железа значения не имел, на руду камень не реагировал, а вот даже грязное железо самой простой плавки принимал как миленький, качество золота не менялось. Затем пробовали вообще все, что приходило в голову. Меняли ток всеми доступными нам способами. Опытным путем установили, что работать философский камень может в разных режимах. Есть некое нижнее пороговое значение напряжения и силы тока, с которого и начинается магия, но можно и повысить интенсивной реакции. Пришлось серьезно перерабатывать установку, а мне поломать голову над методами регулирования силы тока и напряжения. После нескольких неудачных попыток решили собрать электрогенератор, работающий от парового двигателя. Поняли, что дело это не быстрое, отложили, вернулись к химии. Наточили металлической пыли и тоже подвергли трансмутации, получив золотой песок. Просто так, опыты, эксперименты, интересно. Только вот более ничего заслуживающего внимания не получили. Философский камень ни с чем более не взаимодействовал, ни на что не реагировал и вообще был довольно инертен. Я интереса ради попробовал его использовать, как конденсатор, без толку. Магнитного поля камень тоже не имел. Раскалываясь, терял все свойства, выцветая до серого. Госсель, глядя на осколки, внезапно осознал. Так выходит, кроме получения золота, камень вообще ни для чего не нужен. Ну почему, не соглашаюсь. Давай еще попробуем. Пригласили Удину. Девушка немного грустила. Без экспериментов и новых способов применения сил она почти перестала прогрессировать в своем развитии. Взяли брусок латуни и посыпали железной пылью, тонким слоем, стирая тряпочкой лишнее. Давай, Удина, аккуратное окисление. И под взглядом девушки железо приржавело к латуни. Попробовали применить философский камень. И сработало. Мы получили позолоченную латунь. Пока не знаю, зачем, но получили. Короче, целый день убил, но прогресс около нулевой. Бывает и такое, мой свежий взгляд на вещи, конечно, позволил магам много интересного понять о магии, но не каждый же раз нечто подобное будет случаться, верно, Арантир? Нашла меня Алиса. Я уже покинул магов, оглядывая свои земли со смотровой площадки у подножья башни. Бетон и сталь вместе открывали обширные возможности для строительства. Так башню магов мы запихнули на гору, а весь склон превратили в жилой квартал каскадного типа, или типа лестницы. Да, лестниц здесь было много, но не ими едиными. Мы проложили рельсы прямо по склону и готовились сделать трамвай, ходивший от подножья горы к подножью башни. Самое сложное – выдержать один угол наклона по всей длине путей, потому что сам вагон был сделан под углом. Башня, впрочем, именно башня являлась с некоторой натяжкой. Квадратная, да, высокая, тоже да. Но я делал корпус института, а значит, внутри амфитеатры классов и лаборатории. Построено еще не все, максимум треть, но и магов у меня мало, так что все помещались. На этой смотровой площадке и нашла меня жена, Алиса, киваю в приветствии, что-то случилось. Приехали послы, и меня осмотрели с головы до ног. Тебе нужно переодеться. На лице девушки застыло сложное выражение, которое мне не удавалось интерпретировать. Оглядел себя. Балахон, не потрепанный, не в заплатках, чистый. А что не так? Алиса закатила глаза. Ты теперь правитель обширных земель, и обязан выглядеть представительно. Забавно. Алиса, я, лич, я могу выглядеть как угодно. Все вокруг будут обращать внимание только на то, что я лич, и пока ты сам не поменяешь отношение к себе, ничего не изменится, настояла девушка. Поэтому идем, мы подберем тебе что-то более подходящее. Нельзя позориться перед гостями издалека, даже если ты в перспективе собираешься обратить этих гостей в нежить, я на нее плохо влияю. Антонио не был титулованным кавальера, формально, рыцарь, не более, но и это довольно-таки много для простолюдина, оказавшегося безумно талантливым воином. Неформально именно Антонио среди послов был самой приближенной к королю особой. Юный герцог Рамон Альчимита умел красиво говорить, да и вообще парнем был умным. Далеко пойдем, это Антонио понимал. Рамон и нужен был для ведения переговоров, чтобы Антонио мог сосредоточиться на наблюдении. По торговцев и прочую свиту рыцарь даже не вспоминал, для него, капитана королевских кавалергардов, все они были лишь чуть большим, чем слугами. Их встретили на границе. Первое впечатление Антонио начал составлять еще там. С ним была группа из нескольких человек, больше всего походивших на бывших наемников, но не особо искусных и успешных, на взгляд рыцаря. И это мерсенария показывали невозможное. Дисциплину и порядок. Никто не был пьян, все одеты в одну форму, чистую и опрятную. Говорили ровно, спокойно, исполнили свои обязанности от и до. Да и каменные дома, вызывающие ассоциации с маленькими замками, кое о чем говорили. Небольшие, но явно с толстыми стенами и с узкими высокими окнами. Один в один бойница для лучника. Милый маленький нюанс, сотня доспешных воинов, неподвижно стоявших под навесом чуть в стороне от дороги. Нежить в доспехах и с оружием, это было видно несмотря на тканевые накидки. Если это те самые воины, которыми лорд предел разбил дворянскую коалицию. Антонио огляделся. Форпост стоял сразу у реки, прямо у моста. Берега не особенно пологие, просто так речку не пересечь. Мост добротный, каменный, довольно широкий, но сотня доспешных воинов перекроют наглухо. И перед генералом, командующим вражескими войсками, встанет вопрос, посылать своих людей бороться с незнающими усталости мертвецами, с которыми придется биться в лоб, или попытать счастье в попытке найти брод в другом месте. Антонио считал, что некроманты несколько ограничены в дистанции, на которой они могут управлять своей нежитью. Видимо, слухи о том, что лорд предела это ограничение обошел, были правдивы. Земли от границы и до предельного вызвали двоякие чувства. Многочисленные небольшие поселения, очень маленькие, буквально на 4 дома и один большой склад, разбросаны довольно часто, и чем ближе к сердцу этой провинции, тем чаще. Людей мало, но поля вспаханы. А трудящиеся на полях стальные повозки вызывали множество вопросов. В королевском дворе был маг творения, он демонстрировал автоматона, небольшого железного голема, способного выполнять несложную работу. Не столько полезный помощник, сколько развлечение, забава. Здесь было нечто иное. Предельный поразил оживленностью. Людей на первый взгляд было не так уж и много, но как вокруг все двигалось, работало, шумело. Однако не это привлекло внимание Антонио. Рыцарь не видел различий между людьми. Были те, кто одет богаче, представительнее, эти даже имели какую-то свиту, но им даже не кланялись. То есть кланялись, если вступали в разговор, но не отпускали глаза к земле, как и положено сервам, а смотрели в лицо. Да и вообще сами первыми начинали разговор. Антонио не раз это видел. Что за нелепица? За все время пути он не увидел никого, равного себе, чтобы подойти и поговорить. Те немногочисленные люди, представительные и выделяющиеся, все время куда-то спешили, явно были чем-то заняты, что-то сосредоточенно читали или писали прямо во время езды в открытых каретах, имевших удивительно мягкий ход. Все это вызывало вопросы, и неизвестно, где искать ответы. И вот, наконец, крепость лорда предела. Высокие стены, и, похоже, весьма широкие. И этот непонятный материал. Стены не выглядят сложенными из кусков камня, очень ровные. А мощные башни явно не украшение, что-нибудь неприятное там, наверху, точно есть. А из-за стен поднимался дым, много дыма, целые столбы. Проходя через ворота, Антония ожидал увидеть. На самом деле рыцарь терялся в догадках. Множество факторий, наверное. Грязь, какую он мог видеть в ремесленных районах родины. Много грязи. Увидели послы нечто иное. Чистые, относительно широкие улицы, засаженные ровными рядами деревьев, и высокие дома, в 4 как минимум этажа. Да, трубы дымили, но они были высокими, возможно, даже выше стен. Автор. То, что местные называют много по меркам человека индустриального общества, вовсе не так уж и много, это далеко не Норильск и не Череповец. Здесь снова были люди, много людей, спешащих по делам. Праздно шатавшихся Антония не видел вовсе. И здесь было много нежити. Например, скелеты чистили улицы. Все вокруг было каменным и сделанным не босоногими сервами. «Рамон, что ты видишь вокруг?» – негромко спросил Антония. «Город, что богаче нашей родной Магриги?» Так же тихо ответил герцог, кратно богаче. Послы отлично понимали, сколько нужно сил, средств, ресурсов и времени на возведение такого города. Даже если сделать скидку на рабочую силу в виде послушной нежити, явно пристроенной к делу, чего обычно некроманты делать наотрез отказывались, нередко считая грязную работу ниже своего достоинства, и другие методы сокращения издержек, ведь здесь были горы и, возможно, имелся пригодный камень, все равно масштаб ужасал. Их разместили в неожиданно удобных гостевых комнатах. Не слишком большие, без дорогой вычурности, комнаты тем не менее могли похвастаться необычными удобствами. Антония покоробили некоторые вещи. Например, зайдя в небольшую, выложенную камнем, комнату, он обнаружил там железную ванну, раковину и странное место для сидения. На стене рядом со странным предметом висела табличка, гласящая: «Унитаз», а ниже шло предназначение и инструкция к использованию. Рыцаря сначала оскорбило содержание таблички. Затем, подумав немного, он понял, что звать слуг и требовать от них объяснения предназначения незнакомого предмета. Это было бы еще хуже. У ванны и раковины тоже имели таблички, а также краны. Прочитав табличку, Антония сначала не поверил, но затем проверил, повернув одну из рукояток. Из крана потекла обжигающе горячая вода. Никаких бочонков с разогретой водой не требовалось, кипяток тек прямо из крана. Правда, слуг тоже не подразумевалось, господам следовало обслужить себя самостоятельно. Антония к такому был привычен, как бывший простолюдин слугами он не был избалован. А вот мысли о молодом герцоге вызвали улыбку. Некоторое время заняли бытовые нужды. Антония с удовольствием помылся и переоделся в парадное. Пообедал, кормили простыми продуктами, но блюда удивили изобретательностью и разнообразием. Пряностями всех видов жителя богатой прибрежной страны сложно удивить, но подбор и сочетание продуктов дали интересное разнообразие. И наконец послы были приглашены в тронный зал. И здесь также минимум броского богатства. Двери тронного зала открылись, и делегация увидела лорда предела. Глава 23. «Я знал, как выгляжу сейчас. Корону или любой ее аналог я отказался носить категорически. У меня здесь реализуется равноправие, но не оголтелое. Другой принцип. Не требуй от людей того, чего не требуешь от себя. Соответственно, не претендуй на привилегии, недоступные большинству. Дело не в иерархии общества, не во власти, что есть у человека на той или иной должности. Дело в равенстве прав и свобод. И никаких символов, возвышающих меня над людьми, я не носил. Голову покрывал капюшон, не нависающий над лицом, само же лицо до самых глаз закрывала ткань, повязанная на манер шарфа. Тело же скрывалось под балахоном. Алиса как-то назвала этот элемент одежды, но я не запомнил, к своему стыду. Балахонный балахон, расписанный золотой вышивкой и всякими украшениями, а потому представительный, что нам и требовалось. Алиса не пыталась сделать меня похожим на других королей или лордов земель. Она хотела создать контраст, чтобы я выглядел человеком, имеющим власть, но кардинально отличающимся от титулованных особ. И по лицам гостей было понятно, своей цели она достигла. Гости слегка растерялись, не сразу найдя мое место в своей картине мира.